Глава 15. Лана. «Ник!» — пищу я и крепко обнимаю парня. «Привет, Лилу!» — смеется он и отводит подальше руку с сигаретой. «Чаще уходи на выходные, такая радостная возвращаешься!» Я отпускаю Никиту и смотрю на дьявольскую четверку. Я рада другу, но отчасти это провокация. Мне крайне необходимо вывести их на эмоции, чтобы понять наши отношения. Все мои мушкетёры напряжены, ревнуют, но каждый по-разному. Я подгружаю информацию на свой жесткий диск, чтобы потом разобраться детально. Сейчас времени нет. «У тебя брейк?» «Да, внеочередной». Ник закатывает глаза и глубоко затягивается. «Андрей достал. Я вышел перевести дух. Надеюсь, он меня не спалит». «Ребят, это Никита». Я оборачиваюсь к своим. «Мы работаем вместе. Ник, а это Белый, Бус, Малой и Гильдия. Мои одноклассники». В неловком напряжении они обмениваются рукопожатиями и заново представляются, но уже настоящими именами. Дима, Тимур, Антон и Кирилл. Интересно, это они так дистанцируются? «Так ты что, Никита, косметику продаешь? Насмешливо интересуется Бус. «Вообще-то», — оскорбленно перебиваю я, — «Ник очень крутой продажник». Он кивает и улыбается. «Если молодой парень говорит женщине, что ей идет помада, она стопудово ее купит». Пацаны фыркают, кто-то не сдерживает смешка. Кир же смотрит на меня хмуро. Я немного теряюсь. Я хотела вывести его на эмоции, но он их прячет. Ничего не разобрать. И тогда какой в этом смысл? «Я пойду?» Интонация получается вопросительная, и меня это бесит. Ребята кивают и косятся на Никиту. Гильдия смотрит под ноги, но вопрос, конечно, адресует мне. «До скольких работаешь?» «До закрытия». «Я же спросил, до скольких?» «Я закипаю». «До 9. Провожать не нужно. Мы с Никитой вместе домой идем. «До квартиры?» Ник курит и просто наблюдает за нашим диалогом. Кажется, его это только веселит. А я зачем-то говорю правду, указывая рукой направление. «До перекрестка. «Тогда встретимся на перекрестке. Хмыкает малой. «Слушайте, я же до этого как-то ходила везде одна». «И вроде не всегда классно получалось». Давит Кир интонации. «Разногласка». Шумно выдыхаю через нос и, резко развернувшись, бегу в магазин, потому что время и правда поджимает. Не могу тратить его на тупые споры. Вот что им от меня надо? Что за новая привычка везде таскаться вместе? Но пока я переодеваюсь в форму, стоя спиной к углу, понимаю, что улыбаюсь. Что, если мне впервые повезло? Вдруг я этих мальчишек ждала всю жизнь? Ну нет, стоп. Код красный, у нас зафиксирована излишняя мечтательность. Не нужно мне это. Не нужны мне друзья. Кирилл и так увидел слишком много. Вдруг он как-то воспользуется этой информацией. Я ведь совсем его не знаю. Выхожу в зал и приглаживаю волосы. Нужно постараться выкинуть эту ерунду из головы. По крайней мере, на 3 часа. А дальше посмотрим. Вижу женщину, которая заходит в магазин, и устремляюсь к ней, навесив на лицо самую обворожительную улыбку. «Добрый вечер. Подобрать для вас что-нибудь?» Краем глаза вижу, что Ник возвращается в зал, но все внимание сосредотачиваю на клиентах. Поболтать нам не удается до конца смены, по большей части потому, что Андрей кружит вокруг нас, как коршун. Ко мне он цепляется редко, а вот напарника треплет постоянно. А уж если мы болтаем, он почему-то просто приходит в бешенство. Так что я просто работаю, кропотливо записываю продажи в маленький блокнот. После окончания смены убираюсь дольше всех. Протираю флаконы духов, начищаю мягкой тряпкой тестеры помад, а сама слежу, когда девчонки переоденутся. Когда раздевалка пустеет, скидываю форму, надеваю свою одежду. Спичка бы не успела догореть, а я уже готова. Беру рюкзак и иду к выходу. «Лана, подойди, пожалуйста», — говорит Андрей, сидя у кассы. Я нехотя сворачиваю к нему. «Да». «Как смена?» «Все в порядке. Показать продажи?» «Нет, не нужно». Он кладет стопку денег в кассовый аппарат. «У меня другой вопрос». «Какой?» Андрей смотрит на меня. Неприятно. Впрочем, как и всегда. Приторно и липко проходится по моей фигуре. Я сжимаю пальцы на лямке рюкзака. Как же я его терпеть не могу? Давно бы ушла, если бы мне не нужны были деньги. «Ладно, свободно. В следующий раз». Я не понимаю, почему он сливается, но выяснять не собираюсь. Круто разворачиваюсь и почти бегу к выходу. На крыльце ждет Ник. «Чего он хотел?» «Про продажи спрашивал». Вру я. Никита кивает, но не верит. Я вижу. Плевать. Разборки из-за менеджера мне сейчас точно не нужны. не самая большая проблема в моей жизни. Итак, Лилу. Ник берет меня под руку, как обычно. Что за парни были с тобой? Ревнуешь, Колосов? Он смеется, почти складываясь пополам. Да, это и правда смешно. В наших отношениях никогда не было романтического подтекста. К тому же я редко называю его по фамилии. Отсмеявшись, произносит. Считай, что так, Лан. Да это одноклассники. Я стараюсь говорить безразлично, но что-то меня выдает. Как будто бы они о тебе заботятся. Думаешь? Одной встречи недостаточно, но если они будут провожать тебя каждый раз, то смогу сказать точно. Никита хитро прищуривается. Да брось ты, это разовая акция. Ага. Я слышу сарказм. А сама как думаешь? Кстати, этот высокий и широкий? Колосов делает вид, что вспоминает имя. Кирилл, тоже просто одноклассник. Ник, они все просто одноклассники, понятно? Ага. Я снова слышу сарказм. Завожусь я. Но Никита меня перебивает. Вон твоя армия, Лилу. Увидимся завтра. Он чмокает меня в щеку и перебегает дорогу, пока ему горит зеленый, а я застываю взглядом на своей четверке, замершей в тени кленов на перекрестке. Хоть бери и рисуй. До того колоритная картина. Жаль, я не такой художник, как Антон. Когда перехожу дорогу, они подходят ближе. Давно не виделись. Не могу сдержать язвительного тона. Давай, Мальвина, шевели ногами. Широко улыбается Белый. Уроки еще делать. Завтра контрольная по физике. Капец, я еще одного трояка не переживу. Но это ты высоко себе оценил. Ой, отвали. Малой, а ты ему на бланке нарисуй Эйнштейна. Может, прокатит. Да иди ты. Я слушаю их трёп, едва сдерживая улыбку. Все больше усилий приходится прикладывать, чтобы не участвовать в разговоре. Все время хочется что-то ляпнуть в ответ. Но я иду молча, поглядывая на Кира. Он — как грозовая туча. Прямо-таки чувствую от него какие-то волны негатива. И почему-то начинаю злиться тоже. Так и идем. Парни болтают, а мы с ним молчим, обмениваясь сомнительной энергией. Когда подходим к моему подъезду, я снова пытаюсь с ними распрощаться. Но Белый толкает Кирилла в бок и указывает подбородком на лавку соседнего подъезда. Перевожу взгляд и вижу Макара. Серьезно? Снова? Я что, так сильно его задела? «Макар!» — орёт Гильдия. «Мы не слишком часто видимся с тобой». Тот складывает руки на груди и съезжает по скамейке чуть ниже. «Не знаю. Может, тогда хватит за мной ходить. Прикалываешься». Кир темнеет лицом и делает рывок вперед, но Дима угадывает его движение и перехватывает друга. «Иди домой, братан», — советует Тимур почти миролюбиво. Макар пару секунд не двигается, а потом молча встает и уходит, засунув руки в карманы. Нарочито неторопливо. Но я вижу, что идет он, поджав хвост, а это сильно ему не нравится. «Давай, киса». Антон едва касается меня между лопаток. «Не заставляй снова искать твои ключи». Они провожают меня до этажа. Опять. Всем своим видом пытаюсь показать, что мне это не нужно, но на самом деле не хочу их отпускать. «До завтра, Мальвина». «До завтра, мальчишки». И когда я разуваюсь дома и захожу в свою комнату, мне пролетает сообщение. «Разгильдеев, Кирилл». «Ник, это твой парень?» Я падаю на диван, не переодеваюсь, прикрываю глаза и упираюсь телефоном в переносицу. Почему он задал такой вопрос? Простое любопытство? Или ревность? Или какое-то чувство собственничества? Наверное, это больше похоже на правду. Он ведет себя так, как будто все вокруг принадлежит ему. Оттого эти заявления, что нужно слушаться и поступать, как он скажет. Наверное, я могу его проверить. Как-то спровоцировать, чтобы снова прощупать границы, вывести на эмоции. Но я почему-то беру телефон и пишу совсем другое. Кицаева Милана. «Нет, мы с ним работаем вместе, я же сказала. Почему ты спрашиваешь?» «Разгильдеев Кирилл». «Ты так ему на шею кинулась, подумал, что встречаетесь». «Кицаева Милана». «Это не совсем ответ на мой вопрос». «Разгильдеев Кирилл». «Просто спросил, чего пристала?» «Кицаева Милана». «Это вообще-то ты мне написал?» «Разгильдеев Кирилл». «А что, нельзя было?» «Кицаева Милана». «Почему? Можно. Ты обычно очень суровый. Не думала, что тебе что-то обо мне интересно». «Разгильдеев Кирилл». «Меньше думай, разногласка. Я вообще любопытный». «Кицаева Милана». «Хорошо шифруешься, любопытный». Я откладываю телефон и улыбаюсь, глядя в потолок. И кажется, мне уже все равно, почему он мне написал. Хорошо, что я ответила честно. Так я чувствую себя более уверенной. Как-то даже расслаблена, потому что все эти продуманные фразы, жесты, поступки так меня утомляют. как будто я все время скована какой-то сильной судорогой. Телефон снова вибрирует. Смотрю на экран, там сообщение от Кира. Моя улыбка становится шире. Перекатываюсь на бок и прижимаю смартфон к груди. И мы разговариваем до поздней ночи, обсуждаем какую-то ерунду, потом уроки, которые делаем одновременно. Мне хочется узнать о нем больше, спросить что-то о его семье, но я сдерживаюсь, потому что к встречным вопросам я точно не готова. Не говорим мы о том, как познакомились, по какому-то негласному договору, но я улыбаюсь так, что у меня начинают болеть скулы. Засыпаю на нерасправленном диване в третьем часу, не дописав фразы. А утром открываю глаза, когда телефон в руке будет меня вибрацией. Разгильдеев Кирилл. Доброе утро. Уснула вчера? Тру лицо ладонями. Утро впервые и правда доброе. Все делаю как обычно. Короткая перебежка до ванны, быстрая ревизия холодильника, бутерброд и кофе, макияж. Сегодня чуть тщательнее, чем обычно. На все это время Кир не пишет, и краски вокруг как будто становятся ярче. Мне даже хочется надеть что-то цветное, хотя почти весь мой гардероб черно-белый. Единственное, что нахожу — красную футболку. Выуживаю из шкафа свою черную плиссированную юбку с цепями и джинсовую жилетку. Перед зеркалом подворачиваю рукава у футболки, поправляю волосы. Готово. Прислушиваюсь к звукам в коридоре. Отец в ванной, мама на кухне. Устремляюсь на выход. Кеды и кожанку в руки, рюкзак под мышку. Телефон сжимаю до белых костяшек. За прошедшую ночь он как будто стал для меня более важным. И только ли он? Когда выскакиваю из подъезда, то замираю, как будто налетела на стену. Вот они, адская четверка, моя армия. Теперь мы встречаемся и по утрам. «Привет, Мальвина!» «Здорово, мальчишки!» Говорю растерянно, а смотрю только на Кира. Он кивает мне. По лицу снова ничего нельзя понять. Мне становится неловко. Как себя вести? Будем делать вид, что ничего не было? То есть ничего и не было. Но как-то странно, что мы столько переписывались, а теперь он просто кивает. Наверное, я что-то не то себе нафантазировала. То есть нет, я же ничего не... Господи, замерла как дура, глаза стеклянные. Кручу в голове какую-то ерунду. Заставляю себя собраться. Выпрямляю спину, внутренне снова запираюсь на все замки. Хлопаю малого по плечу. Готов контрольный? Если гильдия даст списать, то готов. Ухмыляется он. Так варианты же разные. Он за двоих решает обычно, если успевает. Как благородно. Тяну я. Ну что, погнали? Погнали, киса. Говорит Кир, и все внутри замирает. Чёрт,